Этот картон Косолапов заготовил накануне. На обороте картона была выведена команда «Прыгай!». И опять удар в самолет. Скрежет разрываемого металла слился со взрывом. Дверцу в отсек, где находились башенные стрелки, сорвало. Пулеметы разом замолкли. И еще один взрыв прогремел у бомболюков, где находились 6 десантников. Двое упали у самых люков, через которые предстояло прыгать. «Освобождай люки!» — кричал десятников. «Освобождай! Быстрей! Быстрей!» — торопил их штурман. Мальцев и Нащекин с трудом оттянули от люка товарища. Это был Василий Типко. Осколок угодил ему в шею, и из-за ворота куртки с меховым воротником лилась кровь. Вторым был Пасюк, Алеша Пасюк, спокойный, рыжеватый парень, большой трудяга, любивший при возможности поспать да послушать байки. Ему осколок попал в бок, и он еще был жив. Он хрипел, что-то шептал, но из-за гула ничего нельзя было понять. Все, кто находился в самолете, готовы были броситься прочь из этой летящей цели, по которой со всех сторон бились земли. Вокруг самолета и сам самолет секли очереди зенитных пулеметов и осколки снарядов. Но людей удерживала выдержка и привычка подчиняться командам. Едва люки освободили, как штурман рванулся с места. Держа над головой картон с командой «Прыгай!», он толкал десантников и кричал, повторяя команду «Прыгай! Прыгай!», а сам так и оставался без парашюта. Он оставил его на земле. Люки не широкие, приходилось садиться на край и только потом соскальзывать вниз. Уже ушли вниз 3 смены, когда снова прогремело. На этот раз снаряд угодил прямо в левый бак, куда вмещалось 2 тонны бензина. Взрыв потряс корпус, оглушил всех, кто находился в самолете. Из вспоротой обшивки левой плоскости выплеснулось косматое пламя. Горели пол и стены фюзеляжа, шпангоуты и переборки, горели люди. Штурмана корабля Косолапова отшвырнуло куда-то. Лежали без сознания бортовой техник Гогин и его помощник Гонтарев. Десантники бросились к люкам. Объятые огнем, они живыми факелами вываливались из самолета. Весь в огне выпрыгнул Володя Гульник. За ним бросился Мальцев. Не сбив себе пламя, он раньше времени раскрыл парашют, и тот вспыхнул. Капитан Десятников стоял среди огня, руководя выброской. Самолет наклонился влево в сторону развороченного крыла, и капитан с трудом удерживался на ногах. На нем горела пола куртки, меховой воротник. «Прыгай же!» — толкнул в люк он очередного последнего, и только тогда прыгнул сам. Он летел, не раскрывая парашюта больше половины расстояния, отделявшего самолет от земли. Прыгать с задержкой раскрытия парашюта он умел. Сейчас к этому вынуждала обстановка. В свободном падении он рассчитывал, воздух собьет пламя, а кроме того, он может в воздухе уцелеть. Первое, что он увидел, раскрыв парашют, — самолет. Сильно накренившись на левое крыло, никем не управляемый, бомбардировщик летел, объятый пламенем. Потом он перешел в крутое пикирование и врезался в землю. В месте падения взметнулся огненный шар. Неподалеку от него спускался на квадратном куполе кто-то из экипажа самолета. Это был капитан Гаврилов. Когда взорвался бак, горящий поток бензина ворвался через сорванную дверь в кабину летчиков. Пламя взвелось стеной между сиденьями. Все вокруг скрывалось в густом дыме и огне. «Лейтенант! Сухих!» — крикнул капитан Гаврилов помощнику и протянул руку. Кресло было пустым. Тогда он стал работать штурвалом регулировки стабилизатора в надежде посадить самолет на аэродром. Но самолет не подчинился. Он продолжал терять высоту, все более кренясь на левое крыло. «Прыгать! Немедленно прыгать!» Летчик встал на сиденье, с трудом подтянулся к левому борту. Несмотря на встречный вихрь, пламя бушевало. Оно обжигало лицо, шею, руки. На капитане горел реглан, даже сапоги охватило пламя. Закрыв глаза, Он перевалился через борт. Подсознательно правая рука дернулась к левому плечу, к кольцу. Он схватил его, потянул, однако рука не могла выдернуть его из брезентового кармашка. Тогда он ударил левой рукой по правой и тотчас услышал шелест, а потом и тугой хлопок. Первым к летчику подбежал капитан Десятников. «Кто это?» Вгляделся в распухшее незнакомое лицо, кожа висела лоскутами, поблескивали выступившие капли жидкости, губы обгорели. «Серафим! Жив! А остальные?» «Не знаю!» — прохрипел летчик. «Да ты же горишь!» Реглан и в самом деле тлел, источая едкий запах. «Дай-ка! Я ножом!» Стащив с летчика лямки, Десятников вспорол Реглан. Гаврилову стало легче, однако боль не утихла. Подбежал старшина Соловьев, и с ним три или четыре десантника. «К самолетам!» — приказал капитан Десятников. «Соловьев, не теряй времени!» Старшина и десантники бросились к самолетам. «Гульник, твой крайний слева!» — командовал он. «Щербаков, твои рядом два! Павленко, бери правей!» Теперь пулеметы, что вели огонь по самолетам, простреливали поле аэродрома. Однако, боясь поразить мессершмитты, пулеметчики не стреляли в сторону стоянки, а тем временем Десятников намечал путь отхода. Вначале им предстояло выйти к новым садам, которые находились юго-восточнее аэродрома, а уж оттуда в горы. Вести их должны были проводники. «Терещенко, Суханов!» — позвал их Десятников. Никто не отозвался. Он еще раз окликнул. «Что кричат-то? Там они остались!» Голос не объяснил, где это там, но и без этого было понятно все. Путь к новым садам проходил через стоянку самолетов. Там уже полыхал десяток костров. Языки огня колебались, словно живые, и в свете пожарища мелькали фигуры десантников. Прошло 20 минут с тех пор, как первый десантник покинул самолет. А бой на аэродроме кипел вовсю. Прожектора погасли. Видимо, режим работы вынудил выключить их на время. Однако и без них было светло. Горели мессеры, полыхал склад, догорал упавший на аэродром бомбардировщик. Зенитные пушки перестали стучать, но вовсю продолжалась оглушительная пальба пулеметов и автоматов. Бегущими пунктирами метались над землей трассы очередей. Крякали мины, сея вокруг осколки, глухо рвались гранаты. Проводников не было. Находившийся рядом с Соловьевым Гульник сказал, что они из бомбардировщика не выпрыгнули, остались в нем. Старшина понял, что теперь ему придется вести группу незнакомым путем к далекому селению Хамишки, где десантников должны встретить. «Товарищ старшина! Автомобили!» — послышался из темноты голос. На дороге, пересекающей путь отхода, засветили автомобильные фары. Целая колонна из близлежащих гарнизонов спешила подкрепление. И слышался шум моторов справа от железнодорожной станции. Старшина достал ракетницу. В небо взлетела ракета, рассыпалась на зеленые звездочки. Вслед за ней понеслась вторая, тоже зеленая. «Отходить! Всем отходить!» В группе Муравьева находились Фрумин и Перепелица. Распаленные боем, они отклонились в сторону и после сигнала спешили догнать товарищей. Отходили под огнем невидимого противника. Над ними то и дело слышался короткий посвист пролетавших пуль. «Не отставай!» Муравьев забежал за длинный сарай. Неподалеку виднелись редкие строения, и Василий надеялся там оторваться от врагов. Последним отходил Перепелица. Едва миновали крайний дом, как на пути вырос высокий, густо сплетенный колючей проволокой забор. «Подрывай гранатой!» — распорядился Муравьев. «Дай-ка попробую ножом!» — вырвал из чехла нож Перепелица. «Не мудри!» — остановил Фрумин. «Там, на щите лопаты! Попробуем ими!» Он бросился к дому и возвратился с двумя лопатами. Одной перебили нижнюю нитку изгороди, второй приподняли колючую нить. А по ним снова начали стрелять. «Ползите, я прикрою!» Перепелица отбежал от прохода, лег, вскинул автомат. Вслед за Муравьевым пополз Фрумин. Позади застучал автомат Перепелицы. «Отходи, Василий!» — крикнул ему Муравьев. «Уходи!» — послышался в ответ оборванный, утонувший в стуке автоматной очереди крик. В группе, где находился летчик Гаврилов, единственный из экипажа, оставшийся в живых, 9 десантников. Выбравшись из аэродрома, они натолкнулись на пулеметчика. Гитлеровец заставил их залечь. Освещенные пожарами десантники распластались на земле, потом открыли ответный огонь, кто-то метнул гранату, но она взорвалась, не долетев до огневой точки. Лежавший слева сержант Типпер, оценив обстановку, отполз в тень, оттуда перебежал к канаве, двигаясь по ней, обошел пулеметчика, приблизившись, достал гранату, выбрал лимонку ту, что дает больше осколков, дождался, когда пулемет заработает. И тот, когда только начал очередь, Михаил приподнялся и метнул в него гранату. Иван Касьянов и Александр Щербаков отходили каждый в одиночку. Касьянову удалось перейти линию фронта и добраться до своих. Александру не повезло. Обожженный и раненый на аэродроме, он на рассвете набрел на дом и постучал в него. Силы совсем оставили его. Болью отзывалась каждая клетка. Идти дальше не позволяла раненая нога. «Кто там?» — послышался из-за двери женский голос. «Раненый я», — ответил десантник, теряя сознание. Не раздумывая, женщина втащила его в дом. Поплотней завесив окна, зажгла свечу и ужаснулась. Вместо лица у незнакомца черная маска, обгорели веки, ноздри, комбинезон и тельняшка в крови, кровь хлюпала в сапоге. С печи испуганно глядели двое ребятишек. Женщина не стала спрашивать, кто он, сама догадалась. Обмыла раны теплой водой, перевязала лицо, руки, шею, смазала жиром, уложила в дальней комнате. И тут вдруг в дверь забарабанили. «Марья, открывай, слышь, стерва!» Женщина испуганно смотрела на десантника. Он стоял с автоматом. С улицы продолжали колотить. «Не выдашь красного, хату спалим!» Десантник рывком открыл дверь, ударила очередь, он сражался до последнего патрона. 11 ноября 1942 года вечерняя оперативная сводка Совинформбюро сообщала о нападении десантников на вражеский аэродром. В результате операции, говорилось в сводке, сожжено 13 и серьезно повреждено 10 немецких самолетов. Отважные десантники пробрались через линию фронта и вышли в расположение своих войск. Все 40 участников десанта были награждены орденами боевого красного знамени, 15 из них посмертно. Мне пришлось встретиться с участниками дерзкой операции на том самом аэродроме, где они жгли немецкие мессеры. Посидевшие и постаревшие, они всматривались в плоское, как стол, поле со взлетной полосой, в стоянку, где теснились бело-голубые самолеты с аэрофлотским фланком на киле, вглядывались в дальнюю дорогу, по которой уходили в горы. Вспоминая о той ночи, они думали о своих товарищах, отдавшую жизнь во имя победы, о великом благе мирной жизни, за которое нужно бороться и дорожить им до конца.